Глава 8. Мы плотно вплетены друг в друга. В нашей дачной жизни не хватало папы. Летом он был больше всего загружен на работе. Выходной раз в неделю. Он приезжал поздними вечерами, молчаливый и уставший. Мы бежали его обнимать. Вместе лежали в гамаке под тутовником, слушали шум листьев на южном ветру. Я рассказывал папе о цвете моря. По утрам голубое или серое, в зависимости от настроения неба. А на закате желто-красное. О тюленях, которых выбросило на берег, сети паршивых браконьеров. О том, что скучаю по городу, по квартире на четвертом этаже, по тесному лифту с распашными дверьми, по двум балконам, один на коммунистическую, другой на гуси Гаджиева. Али добавлял, что тоже скучает, но по сосискам на углу, с булочкой и горчицей, и лимонад, грушевый. Запоминайте море, ребята, слушайте его. Моря всегда мало, даже если живешь в километре от него. В тот момент мы не придали отцовским словам значения, но зимой в школьных буднях их вспоминали. Следующим летом будем меньше лазить по недостроенным дачам и больше гулять у моря. В городе была набережная, но эту часть Каспия мы за море не признавали. Вода мутная, пахнет бензином, нет песка, скал, маяков. Бабушка любила папу. Иногда мне казалось больше, чем свою дочь, нашу маму. Он хороший человек, сильный и разумный, и умеет контролировать эмоции. Мама ревновала. Это потому, что он ненадолго приезжает со своей чертовой работы и уезжает туда же почти на всю неделю. А как же семья? Бабушка перебивала. Прекрати, дети слышат. Одним утром я попросил бабулю. Можешь не хвалить папу при маме? Она огорчилась. Мама сердится не потому, что я говорю о папе хорошее. Там другие причины. Твои родители все решат сами. Хоть мы и одна семья, но это их история. Есть ситуации, с которыми человек должен справиться сам. Иначе он себя не узнает. Я понял, что родителям нужна помощь. Бабуль, что мы можем сделать? Она накрывает мою руку своей. Любить их, даже когда они друг на друга дуются. Мне хотелось понять мир взрослых. Почему они часто дуются? Бабушка тщательно подбирала слова. Трудно объяснить, сынок, но я попробую. Люди несовершенны, к счастью. Совершенное любить легче, несовершенное сложнее. Но зато эта любовь настоящая. Мои детские воспоминания о папе — кадры без хронологии, будто вырезанные из разных катушек. На одном сидим на холме у старого маяка, напоминающего шахматную ладью. Смотрим на море. С высоты кажется, что оно далеко, на самом деле близко. Можно разбежаться и, зажмурившись, нырнуть. Отцовское детство тоже прошло на даче. В соседнем обширонском поселке. Может, поэтому у нас, его сыновей, особые отношения с морем. Любовь к морю передается с кровью. Ты нас так внимательно слушаешь, Амир, что вырастешь быстрее. Это и хорошо, и не очень. Умение слышать — талант. И у тебя он есть. Осталось его не растерять. Направить на полезное миру дело. Папа мечтал стать художником. Рисовал с малых лет. В старших классах педагоги настаивали, чтобы он поступил в художественную академию. Отец не разрешил, и я пошел в инженеры. Я рос там, где дети не перечили родителям. Традиционная кавказская семья. Не отстоял свою мечту. Узнав, что я хочу быть художником, отец сломал мольберт, порвал рисунки. Было больно. Соднило много лет. Отпустила, когда появились вы. Дал себе слово, что мои сыновья будут расти иначе. Без страха говорить то, что чувствуют. Спустимся к морю. Папа, высокий, худощавый, с копной каштановых волос, идет впереди. Специально чуть отстаю. Мне нравится видеть его на фоне моря. Хочу запомнить детали. Папины бежевые брюки, корягу в правой руке, светло-голубую воду, мягкий ветерок по золотому настилу холма. Между нами расстояние, но в нем нет отчужденности. Наоборот, мы так плотно вплетены друг в друга, что все земные дистанции теряют значимость.